Второе. В пивбаре, как вчера, работал телевизор, развернутый экраном к посетителям. В пивбаре, как вчера, стоял за стойкой улыбчивый молодой человек. Одет он был, как вчера, черная майка, потертые джинсы, вельветовые башмаки. На скамьях, как темные, растревоженные птицы, шумели подвыпившие посетители. Шурик опасливо огляделся. Впрочем, вчерашнего алкаша он не увидел. Не увидел он и татарина. «Хрень с ними», — сказал он себе. «Хуже нет разбираться во вчерашнем, особенно когда сам не безупречен, когда у самого рыло в пуху. Будем считать, мне повезло. Сам виноват. Не расслабляйся, болтаясь по подозрительным местам. Не провоцируй, позвякивая тунгусскими цехинами». Шурик из-под тишка присматривался к посетителям. Компания в углу у широко распахнутого окна самозабвенно спорила, пенила с пива, ходила из рук в руки секретная бутылочка водки, дым, как кучевое облако, стоял над расшалившейся, впавшей в кураж компанией. «А я тебе говорю, сын юриста! А я тебе говорю, сын коновала!» «А там разберутся!» — обещал третий. «А я, мужики, совсем плох!» — жаловался четвертый. «Как это плох? Морда у тебя, как у сына юриста! Как может быть плохо человеку, у которого морда, как у сына юриста?» «Это только морда такая, а сам плох, совсем плох. Как выхожу из пивбара, так падаю. У меня, наверное, искривление позвоночника». «При чем тут искривление позвоночника? Мы о вожде говорим». «Может, ты об искривлении генерального курса? Ты думаешь, что говоришь? При чем тут искривление позвоночника?» «Ой, мама, смотри, это реклама». Вид у спорщиков был несколько потрепанный, но они здорово секли в спорте, в кино, в международных делах, во внешней и во внутренней политике, в самых разнообразных вопросах экономики, само собой, в военных вопросах и в вопросах дипломатии, отдельно в футболе, отдельно в проблемах личного и общественного, подземного и надземного, воздушного и водного транспорта, в деятельности хищников банков, населения и в деятельности Сбербанка, позволяющего себе то же самое, в распределении власти, квартир, земельных участков и еще много в чем, к искреннему удивлению и восхищению Шурика. Еще двое сидели за раскладным столиком друг перед другом. Долгое время они не поднимали голов, волосатых, как болотные кочки, прикованные, как каторжники, к своим кружкам, они молчали. Потом один, будто уловив некий незримый сигнал, испущенный соседом, вскинул голову и забормотал быстро и тревожно, ни на кого, даже на соседа, не обращая внимания. «Ты сам подумай, как жить? 3 месяца без зарплаты, если бы в первый раз. Кто-то жирует, кто-то ворует, ты посмотри вокруг, а мы 3 месяца, и все без зарплаты. Ты один, что ли?» Так же быстро и тревожно забормотал в ответ его странный волосатый сосед. «Ты самый умный, что ли? Ты посмотри вокруг. Другие живут, и ты живи». «А доплата за языки?» — спросил первый. «Брось языки. Кому нужны твои языки? Финские да угорские. Тоже мне языки. Это если бы финская граница проходила у нас под Новосибирском». «Заткнись, дурак!» — забормотал первый. «Заткнись, дурак! Посмотри вокруг! Я патриот! Не смей мне рвать душу!» На них стали оборачиваться. «Разведи и выпей. Я, брат, с тобой стану скоро Каином. Просто добавь воды. Масло растительное, чай животный, все как всегда. Тунгусские цехины, албанский негашеный спирт. Все как всегда, — хотел сказать себе Шурик. Ничего не менялось и не меняется. И вдруг вспомнил. Греческие вяленые маслины. Почувствуй себя свободной. Как и вчера, Шурик был уверен, что голодец не явится. Легенда голодца с самого начала казалась ему липой. Найти нужного человечка. Не нужен голодцу никакой нужный человечек. Ему нужна болтовня, ему нужны разговоры. Простая болтовня, простые разговоры ради слов. Высмотрели дурака, заговорили его до беспамятства, потом стукнули по голове и забрали деньги. Все остальное — слова. Воробьи, как известно, тоже хорохорятся. То ли дело Ленка Волкова. То ли дело база отдыха. Ленка Волкова и база отдыха – это серьезно. Это не болтовня. Это не рассеется, как дурной туман. Шурик с удовольствием вспомнил о столь расхваленной Леней врачом, незнакомой, но уже близкой ему Ленке Волковой. Нежная, как шелк, растительность по всему телу. Опять же ночные купания под луной. Опять же мерзкий запах чеснока, мерзкий запах жуткого перегара. Шурик поднял голову. Чесноком и перегаром несло, конечно, не от воображаемой Ленки Волковой, а от вполне реального, неопрятного однофамильца футбольного чемпиона СССР 1957 года. Голодец, как и вчера, был похож на гуся. Как вчера он был в спортивном лжеадидасовском костюме, пошитом не то в Аяше, не то в Машкова. Прихрамывая, подкашливая, голодец, как гусь, тяжело потоптался у столика, потом грохнул на столик сразу три полных кружки. «Твою мать!» — сказал голодец плачущим голосом. И сдул с пива пышную пену. «Совсем кашель замучил. Болен? Твою мать, не видишь? Чего ж не лечишься? Твою мать, я лечился!» — плачущим голосом сказал голодец. Твою мать, еще как лечился! Один раз сам пошел в больницу. Чего, думаю, ждать, сам пойду? Твою мать, нормально себя чувствовал, потому и решил, сам пойду. Вроде светло было, и взял вроде небольшой вес, а как-то запутался в местности, твою мать. Спрашиваю каких-то там, где, значится, здесь больница? А они тычут длинными лапами, дрестуны. «Тама, значится, больница, тама. А я-то знаю, совсем не тама больница. А я-то знаю, больница совсем в другой стороне». И спрашивает длиннолапых, «Чего это, значится, тама теперь больница, а не тама, где было раньше?» А эти какие-то говорят, «Ну, мало ли, тебе, мужик, ведь в больницу надо». «Ага, говорю, твою мать, в больницу». «Точно переспрашивают, в больницу?» «Да вот крест, говорю, в больницу. Тогда правильно и говорят». Длиннолапый, идешь дорогой, товарищ, самый правильный, что ни на есть, дорога идешь. Этой дорогой, значится, кто не пойдет, тот обязательно попадет в больницу. Ну, а чего ж? Попал. Эти длиннолапые, твою мать, гораздо драться. Пять предупредительных выстрелов. И все в цель. На этот раз голодец носил себе пиво сам. Отдувал пену, тянул темную жидкость в себя, как насос, помаргивал на Шурика, как гусь, из-за кружки белесыми настороженными глазами. Было что-то жалкое и больное в белесых настороженных глазах глотца, будто он впрямь серьезно сдался вчерашнего дня. Рассказав неожиданную историю о том, как он попал в больницу, голодец надолго замолчал. «Твою мать!» Шурик тоже молчал. «Болен? Лечись!» «Это тебя мне жалеть, придурок!» Шурик злился. «Родители пили? Не у тебя одного. Правда, почему-то не все, как ты, тащили со стола недопитую рюмашку, затыривали со стола недопитую бутылку, посматривали жадно, что там можно спереть еще. Папаша плохо влиял? Не у тебя одного». Чего ж не влиять, если сын от души склонен поддаваться самым плохим влияниям? Если сын от души кидается на первый зов, сам предлагает смотаться в винную лавку? Дурная компания, не вокруг тебя одного. Были ведь и соседи по квартире, по дому, по улице. Были ведь и мыслящие пацаны, пророчившие тебе будущее. Были люди, жалевшие тебя, ругавшие, помогавшие. Что же ты прислушивался не к ним, а к тем, к другим, над тобою потом еще и смеявшимися. Ходки в зону? Мог бы и не ходить. Многие туда собирались, но ходили не все. А ты бегаешь, как заведенный. Кашлянул, и уже на зоне. Кашлянул, и уже снова там. Неизменно превосходный результат. Твою мать, уставился! Не выдержал, наконец, голодец. Чего уставился? Меня тут вчера бутылкой по голове. «Вчера тут меня, во как!» «А ты?» — закашлялся голодец. А я чего? Я ничего. Я брык на бок и все, как уснул. А потом? А потом тю-тю. Шурик пожаловался очень искренно. Все, что было, тю-тю. Шурику, правда, было жаль денег. Все увели? Все. И ксиву? Ну, ксиву. Буду я с собой носить ксиву. А еще, твою мать, чего-то еще пропало? Ну, часы там или башмаки. Тебе-то что? Так сам говоришь. Не помню. Шурик внимательно присматривался к голодцу. Ему, Шурику, ничего не надо было играть. Он был самим собой, Шуриком, Воткиным. Пусть фамилия не моя, подумал он. Деньги-то отобрали у меня. Бывает. Голодец мог знать о Шурике только то, что нашептали ему тайные приятели Руальда, неизвестные никому, кроме самого Руальда. Но голодец, видимо, считает, что он все знает о Шурике. Он, наверное, думает, что водит меня за нос. Пусть думает. Водить меня за нос, кишка у тебя тонка. Даже твоя толстая кишка тонка, придурок. И подумал, а ведь пришел голодец, пришел. Неприятно так подумал. Пришел голодец, ищет что-то, скотина. Если у него что-то всерьез, он ведь и впрямь может выйти и на седого негра. А седой негр не Шурик. Ничего хорошего Шурик о голодце не думал. Ну, правда, не может мир быть столь паскудным. Не может голодец безнаказанно раздевать свою гусиную пасть. Не может седой весельчак, рассказывая очередной анекдот, набрасывать петлю на шею молодой женщины. Не может случайный паскудник локать пиво и предлагать «ты стрельни». Я, значит, укажу, в кого, а ты стрельни. А ведь набрасывает и предлагает. Лучше бы замахнулся кружкой скотина. Я бы ему все простил. Неужели голодец правда ищет нужного человечка? Лучше бы врал. Я бы ему сам поставил пиво, подумал Шурик. Вот скажи он, что он все время врал, я бы ему сам поставил пиво. Вот скажи он, что он совсем плох, что у него искривление позвоночника, что он сын юриста, что он скотина, падает, как только выходит из пивбара, я бы ему все простил. Может, это... Он и трахнул меня бутылкой. Шурик огляделся. Каждый второй из находившихся в баре мог запросто вчера трахнуть его бутылкой. Дым, хриплые голоса, багровые рожи. А некоторые, наоборот, ангельские. Бледные, как тонко нарезанная редька. Беззлобные матерки, плоские анекдоты, бессмысленные споры. Точно, каждый второй мог трахнуть бутылкой. В конце концов, пивбар не монастырь, здесь не молитвы читают. «Посижу с полчаса и уйду», — решил Шурик. «Не варит у голодца голова. По правилам игры голодец должен чем-то интересоваться, о чем-то спрашивать, а он сидит и тупо молчит. Паскудный мир». Где-то рядом живет таинственная Осмеркина. У нее тайные, никому неведомые квартиры, порочные подружки. Она любит греческие вяленые маслины. Над ней всегда нежный аромат парижских духов. В этот нежный аромат, как в теплый туман над озером, ныряют, раздевшись до нога, седые весельчаки. Где-то рядом, опять же, живет Ленка Волкова. Она дружит с Леней врачом. У нее по всему телу нежная, как шелк, растительность. Про растительность, конечно, придумал сам он, Шурик. Но ведь ни Осмеркина, ни Волкова не ищут человечка, чтобы расправиться со своими обидчиками. А обидчики у них, несомненно, есть. Вообще рядом десятки тысяч людей. Эти люди ссорятся, злятся. Эти люди, бывает, дерутся, но ведь никто из них не ищет нужного человечка. Почему он, Шурик, должен сидеть и ждать, что там еще придумает этот дегенерат с плачущим голосом? «Твою мать!» — плачуще сказал голодец. «Хорошее пиво!» Он даже крепко сжал пальцами кружку, будто боялся, что ее отберут. «Любишь пиво? Твою мать! На зоне нет пива!» И добавил плачуще. «А на воле денег!» «Часто нет денег?» — спросил Шурик, возвращаясь к столику с новой порцией пива. Все-таки он допускал, что голодец просто патологический лгун, а потому немного жалел однофамильца футбольного чемпиона. Еще ему было интересно, как все-таки голодец подойдет к теме, если он, конечно, все-таки подойдет к ней. «Твою мать!» — сказал голодец. «Часто!» — прозвучало обескураживающе. «Вот, дескать, он, голодец, вынужден часто бывать на зоне, а на зоне нет пива. Вот, значит, он, голодец, отсидит, выйдет себе кругом честный, а на воле, значит, нет денег. Хреновина какая!» Несло от голодца чесноком, перегаром, каким-то противным табаком невысокого пошиба, враньем и все-таки. Но обращался голодец к Шурику уже так, будто их что-то связывало. «Твою мать! Ну, принесешь фотку во вторник? Опять сюда! Здесь, твою мать! Тихо! Часов 5!» «Какую фотку?» Голодец нахмурился. «Я что ли не говорил, твою мать, обычную фотку? Сделаешь дело, сними, что там у тебя получилось, чтобы сразу было видно, что и почем. Отчитываться-то за товар мне». Голодец несколько даже высокомерно глянул на Шурика. «Ты мне фотку, я тебе расчет». «А ставка?» 1000 штук». «Чего?» «Твою мать, баксов!» Подумав, Шурик кивнул. «Значит так». Голос голодца неожиданно изменился. Длинная голова хищно дернулась. Даже глаза его на мгновение потеряли болезненный блеск. «Значит так. Дело сделаешь, как тебе удобно. В любой день. Но чтобы фотка была во вторник. Приноси фотку во вторник. Без фотки ничего». И повторил. «Во вторник». Шурик ухмыльнулся. «А коза? Кто покажет козу?» «Козу?» — подозрительно не понял голодец. «Ты же в прошлый раз говорил «коза». Я тебя спрашивал, что за козел?» «А ты мне отрубил. Коза, мол». «А-а-а!» — подозрительно протянул голодец и выложил на стол мятый конверт. «Слышь?» — ошеломленно сказал Шурик. «Это ж я вчера. Это ж мой конверт. Вчера у меня увели с деньгами». «Да брось ты!» «Равнодушно?» «Но как-то страшно», — сказал голодец. «Нашел о чем жалеть. Увели и увели. Во вторник у тебя будет больше». «Ну ладно, нашел, что ли?» На Шурика пахнуло ледяным холодком. Только теперь до него дошло. Не обманывает, кажется, однофамилец футбольного чемпиона. Это не пьяный бред. Кажется, голодец действительно ищет нужного человечка. Собственно, уже нашел его, Шурика. А конверт, яснее ясного, проверяли. Сам голодец, наверное, и проверял. А я идиот, даже не заглянул в конверт. «Значит, — подумал Шурик, — в конверте, выданном Руальдом, что-то такое лежало, что-то такое убедительное. Сволочь, голодец! Я тоже могу его трахнуть не бутылкой, кружкой пивной. Так получится увесистее». «Я пошел, — сказал Шурик, пряча конверт в карман. Голодец молчал, опустив глаза. «Я пошел, — повторил Шурик. — Иди, твою мать, мне что?» «А коза?» «Твою мать!» — плачуще протянул голодец. «Я пиво пью. У тебя все в кармане. И фотка там, чтобы узнать козу. И адрес. Вернешь вместе с другой фоткой. С твоей». Голодец ухмыльнулся. «Твою мать! Чтобы сравнить, понял?» И повторил плачуще. «Здесь. Во вторник».